Я прочитаю один стих из Деяний апостолов и один отрывок из Евангелия от Луки для нашего рассуждения. Деяния апостолов, 13 глава, 36 стих. Деяния апостолов, 13 глава, 36 стих. Здесь такое свидетельство о Давиде. Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим. Из Евангелия от Луки я прочитаю побольше отрывочек. Знакомое повествование такое, хотя мы возьмем здесь одну мысль из этого повествования. 7 глава Евангелия от Луки сначала я прочитаю отрывок. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Братья и сестры, о Давиде хорошее свидетельство такое оставлено, что он в свое время послужил изволению Божьему. Братья у вас здесь планируют, что нужно сделать в отношении благовестия. Мы у нас планируем на лето какие-то выезды, планируем, вот это надо сделать, вот то надо сделать, вот так надо сделать. Братья и сестры, но есть тот господин, господин жатвы, да, друзья, который самые главные планы имеет, который имеет свою волю и свои планы. И дело не в том, чтобы нам запланировать что-то, а Бога пригласить в помощники себе. А весь вопрос в том, чтобы нам вот эти Божьи планы исполнить. И как это лучше сделать? Вот у него, вот здесь такое свидетельство о Давиде, да, что он в свое время послужил изволению Божьему. Вот надо было в это время, в которое жил Давид, у Бога были свои планы, у него же есть вообще план в общем со всей нашей вселенной, да, братья и сестры? Вообще со всем человечеством есть у него свой план. И в этот план входят и определенные отрезки времени. И было время гонений, у Бога был свой план, чтобы братья выстояли, верность Богу сохранили. Нам отмерено другое время. Другое время. И так для Давида Бог определил свое время, и у него была своя воля, свои планы в отношении Давида. И Давид этим планом послужил, исполнил. Здесь чуть раньше такое о нем свидетельство, подобное, в этой же 13 главе. Такое свидетельство Бог свидетельствует о нем. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои. Вот у Бога своя воля, свое хотение, а Давид эти хотения исполнит. Исполнит. Мы читаем в Евангелии от Луки в 10 главе, первые два стиха. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас». Иисус Христос сам хотел идти куда-то, у него был план свой определенный, и вот он посылает своих учеников туда, куда он сам планировал. Да, братья и сестры? Вот так, так у Бога. И наша задача – бы эти планы понять и их исполнить. И есть у Бога, братья и сестры, и могущество, и власть, и сила, чтобы эти свои планы исполнить. Но часто затруднение бывает. Бог бы хотел что-то сделать, но как-то один больной человек так выразился, но не имею человека. Помните, больной в Ефезде так и выразился, но не имею человека. Не имею человека. И нам бы, братья и сестры, быть этими людьми, которыми Бог мог бы пользоваться в своем удивительном плане. В Евангелии от Матфея, в 21 главе, я еще одно место прочитаю. Евангелие от Матфея, 21 глава. Там Иисус приводит такой пример про двух сынов. 28 стих. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, какой? Первый. Значит, братья и сестры, недостаточно иметь только желание доброе, да? Пойду, иду, но не пошел. Ну, а как вы думаете, а первый исполнил волю отца? Раскаявшись, пошел. Но, братья и сестры, знаете, в чем здесь вопрос? Но как он это сделал? Он сделал это после того, как отец напереживался. Вот сказал он ему, он говорит, нет, не пойду. Это переживание для отца. Переживание, да? Переживание. А вот нет бы сразу пойти. Нет, нет, не пошел. Исполнил волю, но как он это сделал? И, братья и сестры, в этом случае из Евангелия от Луки я как раз вот эту мысль и хотел бы подметить, друзья. В общем-то, здесь идет речь о сотнике, у которого слуга был болен. И он посылает к Иисусу Христу, посылает с просьбой, чтобы Христос пришел и исцелил его. Посылает иудейских старейшин, и они идут к Иисусу и убедительно просят, «Приди». Исцели. Он достоин этого. Достоин. И вот, когда Иисус уже на пути, он останавливает Христа, посылает вот, друзей своих сказать, «Не трудись, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». В общем-то, друзья, у этого сотника много хороших качеств. Да, друзья? Много хорошего. Смотрите, он любит народ наш, любит. Это свидетельство было старейшин иудейских. В общем-то, это же военный человек, а военные люди кто были? Римляне. Значит, те, которые завоеватели, и любят народ наш, любят тех, кого завоевали, любит народ наш, построил нам синагогу. Хороший человек. Хороший, да? Мы здесь могли бы его веру подчеркнуть. И в Израиле не нашел я такой веры. Мы могли бы о его смирении говорить. Я недостоин. А мы иногда думаем, а я, в общем-то, достоин. Да? Он говорит, я недостоин. Но здесь, друзья, я хотел обратить на одно качество внимания. Оно выражено в таких словах. «Не трудись, Господи». То есть, друзья, это качество, это такое желание не причинять Богу дополнительных трудностей. Мы на некоторых примерах остановимся, я думаю, оно будет понятней. Знаете, здесь речь не идет о том, друзья, что вот не такой он сотник, который, как некоторые люди заявляют, я сам, я без Бога, я сам. Нет, друзья, не об этом речь идет, да? Не об этом. У него была нужда, он понимал, что эту нужду только Христос может восполнить, посылает старейшин к Иисусу, понимает, что только Христос. Но вот Христос, когда уже идет ему помогать или его просьбу исполнить, вот здесь только бы лишних не сделать, не причинить Иисусу Христу лишних трудностей. Только бы не причинить. Не трудись, Господи. Друзья дорогие, а получается, у Бога с нами бывает часто много труда. Но есть в семьях, да, друзья, есть в семьях, кто-то, родители говорят, вот этот ребенок, с ним совсем работы нет. А вот это наш трудный сын. Столько уже переживаний у нас с ним, столько труда с ним, столько он нам столько стоит, столько пролито слез, бессонных ночей, столько он. В детском лагере тоже вот, с руководителем, с ответственным братом нашим, который в детском лагере как-то стоим, он говорит, некоторых детей, как и незаметно, как будто их нет здесь, никакой работы с ними, в собрании сидят хорошо, участвуют, никакой проблемы с ними, а некоторых уже и руководители устали от них, и другие дети устали. Только с ними труда. Есть разница, братья и сестры. Несколько библейских примеров, и нам будет еще понятнее, друзья, и как это относится и к благовестию. Две личности библейских. Вы скажите, с кем Богу было легче, с кем труднее? Две личности. Иаков и Иосиф. Кто больше труда Богу причинил? Яков, согласны все? Друзья, я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Я вообще думаю, что так, что у Иосифа, в жизни Иосифа, вообще он Богу-то не причинял трудности. Да, у него жизнь трудная была, но Бог мог действовать через Иосифа, благословлять других людей. И дом Потифара, и в темнице, а потом и спасение всего Египта, и не только Египта, а народа израильского через Иосифа. И Бог через него действует на окружающих, совершает свою работу. А с Иаковом? А с Иаковом Богу приходится трудиться с ним. Да, у Бога тоже свой план есть, да? Иаков тоже должен это место занять свое в этом плане. Богу надо, чтобы был этот Израиль, через которого дальше народ израильский бы пошел, который стал бы отцом вот этих 12 колен народа израильского. Друзья, насколько Богу пришлось потрудиться с ним, да, друзья? На это ушли годы, воспитательные работы, десятилетия даже. Были у Иосифа две интересные встречи. У Иакова, прошу прощения, две интересные встречи. Эти встречи были настолько знаменательны, что он даже дал им имена определенные вот тем местам, где эти встречи были. Я вам назову имена этих мест. Вы скажете, что за встречи были. Они по времени, ну, недалеко друг от дружки были. Эти две встречи. Одна встреча. Иаков назвал это место именем Маханаим. Что за встреча там произошла, братья и сестры? Ну, подскажу вам, Друзья дорогие, вот идет Иаков уже после 20 лет воспитательной работы Бога с ним, да, в доме Лавана, где Бог уже столько раз показывал ему, вот ты обманывал отца, обманывал брата, вот теперь тебя столько раз обманывают, ты остановись, ты войди в себя. Сколько Бог воспитывал его, и вот теперь он возвращается на родину, и встретились ему ангелы Божьи. И он сказал, это ополчение Божье, и назвал это место Маханаим. Как вы думаете, ну просто так вот эти ангелы где-то шли своей дорогой и пересеклись ихние дорожки, или как? Ну, не просто так. Мы же не встречаем ангелов на дорогах где-то, да? Не встречаем. А здесь не один ангел, а целое ополчение Божие. И не просто ж так эта встреча произошла. Но как вы думаете, как-то поведение Иакова после этой встречи изменилось или нет? Оно отразилось на Иакове, эта встреча, или нет? Я понимаю так, братья и сестры, что Бог показал Иакову, вот мое войско идет, оно может воевать за тебя. Что тебе бояться, брата-то? 400 человек идет. Да что, вы помните, один ангел сколько может сделать? В Египте один ангел поразил всех первенцев во всем Египте. Во времена Езекии один ангел, если не ошибаюсь, 185 тысяч поразил за одну ночь. Один ангел. А если целое ополчение ангелов? Что там 400 человек, да, друзья? Что там 400 человек? Но знаете, вместо того, чтобы Иакову спрятаться за этим ополчением, успокоиться, но теперь, слава Богу, Бог идет впереди меня, Он воюет за меня. Через короткое время происходит у него другая встреча. Называет он место этой встречи именем Пенуэл. Помните, что за встреча была? Более знакомая, да, друзья? Остался он один в ту ночь, и боролся некто с ним, и не мог его одолеть. Друзья дорогие, вместо того, чтобы воевать за него, или чтобы Иаков мог бы, вот как Бог говорит народу своему, Я буду поборать за вас, а вы будьте спокойны, да? Вместо того, чтобы за этим ополчением сокрыться, вместо того, чтобы за Иакова эту войну вести, Богу приходится с ним бороться. С ним бороться. Это была удивительная борьба, друзья. И я думаю так, друзья, может быть, с кем-то из нас, вместо того, чтобы воевать за нас, Богу приходится с нами еще трудиться. Воевать с нами, пока в нас проявляется своеволие, пока мы не покоряемся Богу, мы мятежники против Бога. Бог гордым противится. Знаете, это противник. Вот что значит Бога иметь своим противником? Вместо того, чтобы Бога иметь союзником, или как бы, чтобы Бог за нас воевал, получается, Бог противник человеку. У моей племянницы, ну, детки еще маленькие, и один сынишка у бабушки был. У бабушки был, забегает к ней, говорит: бабушка, а там где-то на тумбочке или где конфетка лежит, чья она? Бабушка говорит: ну отдай ее тому, кого ты больше всех любишь. Кого ты больше всех любишь? Он говорит: себя. И раз эту конфетку себе в рот, себя. Братья и сестры, вот этот себя, это я наше, она так противится всему Божьему, всему Божьему. И бывает, друзья, так мало успеха и в благовестии, в служении, даже в наших семьях, вместо того, чтобы благословлять вокруг нас, как у Иосифа, чтобы благословлять окружение наше. Бывает в семьях, братья и сестры, родители верующие, а дети как будто один за другим в мир идут. У нас в церкви тоже была одна семья, к сожалению, они сейчас вне церкви. И муж, и жена в церкви были. А дети один за другим подрастают, в мир идут. И не просто в мир, а в преступный мир, в тюрьму, в малолетку. Беседуем с ними. Ну, смотрите, ну как же так? Вместо того, чтобы властью Божией пользоваться и благословение Божие иметь в семье, у вас как будто дьявол хозяйничает у вас и расхищает всю вашу семью. А вы, и действительно, друзья, как бывает, вместо того, чтобы благословлять наше окружение, Богу приходится с нами трудиться, с нами воевать, достигать в нас. Может быть, это где-то наша вот гордость, наше своеволие, где-то какой-то грех в нас еще, за который мы еще держимся. Но это неверующий человек. Но еще один пример. Друзья, в нашей церкви есть одна старушка. Она в собрании часто у нас стихи рассказывает, хотя уже пожилая, плохо видит, плохо ходит, но часто стихи рассказывает. И есть у ней сын один, негодный сын. Прошел такую жизнь, прожег ее. Тоже в местах заключения был, в свое время даже с братьями там встречался в годы гонений. А сейчас так и живет без семьи, живет с мамой, пьянствует. И вот как-то он говорит своему товарищу, говорит: ну когда мы с тобой сдаваться-то пойдем? Ну, имел в смысле, когда мы пойдем в собрание, покаемся. Когда мы сдаваться пойдем? Братья и сестры, а бывает так даже и у нас, у верующих, когда же мы наконец сдадимся? Пока мы, наконец, перестанем с Богом воевать, может быть, явно знаем, что где-то что-то в нашей жизни не угодно Богу, где-то перепираемся с Ним, где-то явно знаем, Бог нас зовет, а не покоряемся Ему, никак не подаемся Ему. Еще один библейский пример, братья и сестры. С кем Богу было труднее? С пророком Ионой или с пророком Исаией? Тоже ясно, да, братья и сестры? Понимаете теперь немножечко, что значит «не трудись, Господи», да? Вот надо было Богу Ниневия, Ниневия погибает, иди в Ниневию, проповедуй. Надо было Богу, у Бога план есть такой. Это не то, что инициатива Ионы или еще кого-то. Богу надо было, Бога план есть Ниневия, проповедовать там. Иди в Ниневию. Друзья, насколько пришлось Богу потрудиться, да, чтобы этот Иона оказался там, в Ниневии? Сколько было задействовано сил и буря на море. Я понимаю, братья и сестры, это, ну, мы читаем это просто так. Но сколько за этим стоит? Это же не один этот корабль, на котором Иона плавал, на этом море оказалось. Сколько там кораблей бедствовало? Сколько народу на берегу бедствовало? Сколько причинило на страдания? И все это надо, чтобы Иона пошел, пошел наконец-то, согласился, пошел бы. Друзья дорогие, как по-другому у пророка Исаии, да? Видит он престол высокий, превознесенный, и вот Бог сидит на этом престоле вокруг Херувимы, свят, свят, свят Господь Саваоф. И голос слышит, кого мне послать, кто пойдет за нас? Заметили, друзья, не то, что он начинает уговаривать Исаию, или даже, а может быть, и даже повелительно мог бы сказать, Исаия, ты иди. Вот не надо, иди, иди к непокорному народу, иди, возвещай, всякая плоть, как трава. Нет, он просто намекнул, да, друзья? Намекнул, кто пойдет за нас? Вот я, пошли меня. Братья и сестры, сегодня вот это великая задача, да, или я так понимаю, что у Бога был план великий, вот чтобы для этого Он всю историю повернул, да, весь тот бывший строй вот так рушил, какое-то за короткое время, да, все казалось разрушенным, вся эта идеология, все коммунистическое, атеистическое, весь атеизм рухнул. У Бога свой план. Надо было, надо Богу, чтобы исполнилось Слово Божие, что и будет проповедано сие Евангелие всем народам, и тогда придет конец. Надо, чтобы и ханты услышали о Боге, и ненцы на севере, и казахи, и все народности. И смотрите, как у Бога все есть для этого. И сила, и власть, и премудрость, и средства. Всех научил русскому языку, да, друзья? Это же большая милость Божья. Это все в Божьих силах было. Все устроил Бог. Но, друзья, теперь касается нас. А кто пойдет за нас? И я понимаю так, что вот это уже побольше затруднения. Здесь Богу самое трудное бывает, если так можно выразиться, да, у Бога самая большая трудность. Конечно, Бог мог бы послать ангелов, ангелов своих послать на Чукотку, на Таймыр, на Ямал, куда-то еще, чтобы возвестили Евангелие. Но это было в планах Божьих, чтобы мы, братья и сестры, стали его сотрудниками, соработниками. Мы соработники у Бога. Иди, потрудись. У кого-то это только желание. Пойду, Господь, пойду, отец, но не пошел. И так у него, и так, может быть, и годы проходят. Кто-то думает, я дом построю, тогда пойду на благовестие. Или мне надо вначале там обустроиться, денег заработать, там еще какие-то дела свои сделать. Вот тогда я пойду. А другой кто-то вообще говорит, не пойду. А потом, раскаявшись, пошел, да? А кто-то и противится, и не хочет, и Богу надо трудиться с нами, трудиться, трудиться, пока мы, пока сдвинется с места иона, пока не войдет в себя. И кто-то только на одре болезни или через какие-то особые переживания приходит к этому, что обещал, исполню. Как Иона, помните, в чреве кита так заявил, что обещал, исполню. Мы когда-то в молодости иногда делали так с молодежью. Пойдем на водоем, где мы в основном принимали крещение, и вспоминали день своего крещения. Как мы обещали Богу добрую совесть, обещали Богу служить Ему. Порассуждаем, помолимся Господу. А как я сегодня служу Господу? Как я? Как моя жизнь? Как я Господу служу? У нас в Уральском объединении два раза в году обычно проходит молодежное общение всего объединения Уральского. Это обычно в Челябинске они у нас проходят. Это как бы более географический центр такой нашего объединения. И вот я помню на одном молодежном общении. Брат свидетельствовал, о себе свидетельствовал. Я немножко расскажу вот об одном случае из его жизни. Он рассказывает, то ли в армии, то ли после армии, я уже не помню. Рыли они траншею там с ребятами, и он ломиком долбил землю, ударил ломиком и попал в кабель высокого напряжения. Вспышка. В общем, дальше он не помнит, что как-то чудом остался жив. И он говорит, по всем соображениям, по человеческим соображениям, там моя жизнь закончилась. По-человечески я уже не должен был жить сейчас больше. А то, что живу теперь, я так понимаю, это живу по милости Божией. И поэтому моя жизнь мне не принадлежит, она Господу принадлежит. Но, братья и сестры, так должно бы оно быть у всех у нас. Когда мы приняли крещение, мы всем свидетельствовали, всему видимому и невидимому миру, мы же свидетельствовали, братья и сестры, да, что наша жизнь кончилась, мы умерли для этого мира, мы даем себя похоронить. И все, наша жизнь закончилась. А то, что встали из воды, для того, чтобы принадлежать воскресшему из мертвых, Господу принадлежать, Господу служить. Но, друзья, как мы это обещание сохраняем? Служим ли мы Ему? Как вопросы обстоят у меня и у тебя? Друзья дорогие, не припираемся ли мы где-то с Господом? Может, у кого-то уже был такой явный зов где-то к какому-то особому служению, может быть, к чему-то Бог призывал. Но ты посвяти, посвяти хотя бы отпуск там для благовестия свой. Или, а может быть, ну ты так живешь вот своей жизнью, а может быть, Бог тебя где-то в другом месте хотел бы употребить, в деле своем, в служении, где-то переселиться на другое место, чтобы там послужить Господу. И, может быть, у кого-то из нас еще борьба, препирание, все не хочется, а как будет, а как она, а как все это. Друзья дорогие, не трудись. Друзья, вот оно «не трудись», чтобы Богу было легко с нами. Это и наша покорность, послушание, это наша охотная отзывчивость на Божий зов. Не ждать даже, пока кто-то нас пригласит за руку, возьмет. Ну, пожалуйста, ну, брат, ну, некому. Ну, ладно, если уж некому, ну, ладно, я уж поеду. Если уж некому, вроде. Как по-другому звучит? Вот я, пошли меня. Бывает, дети иногда с такой неохотой домашнюю работу делают, да? А в одной семье гости приехали, и девочка одна бегает, она гостю по секрету говорит: «Мама мне сказала, если я буду слушаться, она позволит мне посуду помыть. Позволит посуду помыть». То есть это как честь, это как меня взяли с собой на благовестие, я могу где-то поучаствовать, в деле Божьем могу поучаствовать, это честь великая. Вот я, пошли меня, братья, возьмите меня с собой. Ну, еще один момент, братья и сестры, еще один момент. Хотя это, может быть, не столько к служению относится, но к христианской жизни она значительно имеет значение. Это наша способность каяться, братья и сестры. В этом деле Богу тоже много приходится, бывает, трудиться над христианами. Все мы где-то еще согрешаем, да, братья и сестры? Согрешаем. И Богу надо подвести нас к покаянию. Оно бывает так трудно, человек к этому идет. Но опять две библейских личности – Иуда и Петр. Большая разница, братья и сестры. И тот, и другой согрешили. Друзья, трудился Иисус над Иудой, чтобы он покаялся? Нет? Конечно, трудился, братья и сестры. Трудился. Везде он с собой его брал. Везде он видел. Он видел покаяние других. Он видел плач этой женщины, которая омывала ноги его слезами своими. Он видел многие чудеса Господа. Он слышал проповедь Его. Берегитесь любостяжания. Это как стук в сердце Иуды. А ты же, что же ты? Ты же любишь деньги, ты же вор, ты же неправильно поступаешь. И так далее. А когда уже ближе, вообще перед своими страданиями, кто один из вас предаст меня? Не я ли, Господи, не я ли, не я ли? Иуда здесь же, не я ли, Господи? Тот, кому я кусок подам, вот он предаст меня. Остановиться бы ему, да, друзья? Покаяться бы ему. Это как? До чего я дошел? Сына Божия предам. Друзья, и так еще можно было бы ступенечки перечислить уже в Гефсимании. Друг, для чего ты пришел, друг? Ничего не понимает он, не доходит до него. Может быть, и понимает, но покаяние не идет. А у Петра, друзья, Достаточно было одного взгляда, да, друзья? И все он понял, и вышел вон, и горько заплакал. А в другом Евангелии написано, и начал плакать. Одного взгляда достаточно. Одного взгляда достаточно. В 31-м псалме, там это вообще очень хороший псалом. Очень хороший. И там, вот по нашему рассуждению, как раз две таких стороны, две таких мысли. 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Око мое над тобою». В другом переводе это выражение так и звучит. «Буду водить тебя очами». Кому-то надо удила в рот ложить, чтобы управлять, как вот этих лошаков несмысленных, да? Надо удила вкладывать. Уже братья и сестры говорят: «Да ты же не так делаешь, ты же не так поступаешь». Уже в церкви увещевают, потом уже на замечание где-то ставят. Нет, никак, никак. Бог начинает действовать через болезни, через какие-либо несчастья, серьезно разговаривать. Нет, никак. Надо эти удила зануздывать. Я, в общем-то, в селе тоже вырос. Мне знакома работа с лошадьми. У нас была одна такая лошадь. Ее удила. Зануздывают ее. Всеми силами мы тянули за эти вожжи. Он как упрямый закусит эти удила и идет своей дорогой все равно. Всеми уж силами. Там до крови разрывается рот. Он идет своей дорогой. Вот такие бывают упрямые лошади. А другим, друзья, только немножечко, только чуть дернешь, уже все понимают. Повернули. Братья и сестры, так бывает с нами. Бывает собрание. Вот дети сидят, я наблюдаю иногда за ними. Дети сидят, кто-то балуется. Папа уже смотришь, и так делает, и так, или как уж там он может, чтобы этот ребенок понял. А он ничего не поймет, пока его не берут, там не выведут, не поймет иначе. А у кого-то, я смотрю, папа только взглянет, все, сыночек сразу изменился. Братья и сестры, вот как мы у Господа, как мы у Господа. И в вопросе покаяния. Как-то у нас в совете, в совете церковном, так договорились с братьями, давайте проведем у нас как бы между собой, такое как бы маленькое очищение, чтобы каждый мог о себе сказать. А потом выходили и братья рассуждали о нем, чтобы что-то подсказать ему. И вот один брат вышел тоже, и братья рассуждают. Надо ему один вопрос подсказать. Здесь он не прав. Надо ему покаяться в этом. Один брат говорит: вот увидите сейчас. Сейчас мы позовем его, скажем ему, и он сразу скажет: братья, простите. Простите, я каюсь. Приглашает его. Вы сказали ему. И точно, братья, правильно вы говорите, простите меня. Друзья, как по-разному можно, да? Как по-разному. А бывает, друзья, так бывает трудно, у кого-то так трудно с покаянием. И братья и сестры, и не может Бог благословлять в благовестии, и не будут души каяться, потому что и сами благовестники каяться-то не умеют. И у Бога много труда, чтобы привести к покаянию, привести к покаянию. Друзья дорогие, потому что успех не из-за нашей же деятельности, не в красивых наших громких словах, не в красивом пении или игре на музыкальных инструментах, а наша проповедь сильна Духом Святым. В силе Божией. Это когда Бог за нас, когда Бог может вот это ополчение ангельское идти впереди, и будут люди сокрушаться и смиряться, и каяться. Друзья дорогие, да благословит и вас Господь вот здесь, в вашей местности. Я верю, что у Бога есть свой план и с вашей местностью, как есть Он и с нами на Урале, и в Поволжье в нашем. Есть у Бога свой план, есть план с определенными городами, есть свой план. И как хорошо, когда Богу легко с нами. Надо Богу послать кого-то туда, в тот город, там труженик нужен. Пожалуйста, пожалуйста, вот этого брата можно туда послать. Или нужно где-то, чтобы благовестие прошло. Вот я, пошли меня. А бывает, что по-другому, что Богу приходится трудиться самими членами церкви. И столько неустройств, и столько переживаний, и столько, бывает, даже и братья, и сестры говорят, это у нас трудный брат, или это трудная сестра. Как это плохо, братья и сестры, как плохо. У нас долгое время было переживание за Оренбургскую область. Довольно большая область, но и сам областной центр не было нашей церкви, нашего братства. Были там две, по-моему, или три сестрички. Они такие жили с неверующими детьми, и даже у них-то и собраний не проведешь, и даже трудно посетить их как-то, чтобы, ну, посещали братья так, переживали. Ну, за что там зацепиться как-то? Поехали, переживали мы с братьями, со служителями. Вот несколько нас служителей было. Поехали мы туда, в этот город. Приехали, решили так, побудем в посте. Заехали в одну посадку, лесопосадку возле города, на окраине там город так видать. И провели некоторое время в молитве, в рассуждениях. Почитаем слово, помолимся, порассуждаем. И удивительное слово брат открыл. У меня в другой Библии там и помечено это, под это, этим стихом стоит пометка такая. Город Оренбург. И слово вот такое, братья и сестры. Книга пророка Иезекииля. Самый последний стих этой книги, 48 глава, 35 стих. «А имя городу с того дня будет Господь там». Вот такое удивительное слово. И мы поняли Божий план. Значит, с этим городом Бог имеет свой план. Господь там. И с верой вот так, с дерзновением, приобрели там участок, домик, стали как бы вахтовым методом посылать туда братьев. Один брат там поживет месяц, второй брат его сменит там из разных церквей, кто двое, кто по одному, кто трое. Там группами присылали, благовествовали как могли. И слава Богу, сейчас есть там церковь, есть молитвенный дом. Слава Богу. Братья и сестры, вот так Бог имеет свой план. И я верю, что имеет свой план и с вашей местностью. Еще не все сделано. Имеет, может быть, свой план с вашим домом, в котором вы живете, с вашими соседями. И Богу нужны эти... Нужны вот эти труженики, нужны те, которые могли бы сказать, вот я, пошли меня. И хотелось бы вам всем пожелать, братья и сестры, пусть Богу легко будет с вами трудиться. Да благословит вас Господь в этом. Давайте мы еще помолимся. Господу за все слава. Аминь. Yeah.